Глава 78. Музыкальные экзамены. Экзамены, экзамены, экзамены, только и слышно кругом это слово. С начала мая каждый день в школе музыкальные экзамены. В первых числах экзаменуются младшие классы. Это самые шумные и многолюдные дни. Шумно и в школе, и во дворе, где так и мелькают прыгалки. День за днем и экзамены взрослеют. Из класса, где экзаменуются маленькие пианисты, слышны уже не пьески Гедики, а маленькие прелюдии и фуги Баха. А у скрипачей этюда Комаровского уже сменились Крейцером и даже Львовым. Экзаменуются четвертый и, наконец, пятый классы. Марина сдала уже три музыкальных экзамена по общему фортепиано, по письменному сольфеджио и по мус-литературе. Самый приятный экзамен был по мус-литературе. Марине опять повезло, ей досталось рассказать биографию Глинки. Ну, а уж биографию Глинки она знает на зубок. Недаром она прочитала о Глинке две книги, одну детскую, а вторую для взрослых. Вторую книгу она, правда, не дочитала, показалось скучно. Она рассказала и о том, как маленький Глинка любил играть колокольцами и слушать русские пьесы, и о том, как он дружил с маленьким крепостным флейтистом, и о том, как он рос, учился играть на скрипке у крепостного музыканта, играл в оркестре своего дяди. Годы учения, пансион, Левушка Пушкин, воспитатель пансиона Кюхельбекер, декабристы. И вот Глинка уже взрослый музыкант. Вот он пишет свою первую оперу, первую настоящую русскую оперу «Иван Сусанин». Марина так хорошо знает увертюру к этой опере. «Разбудите ночью, и она споет ее». Нина Алексеевна похвалила Марину и поставила ей 5. И музыкальный диктант на экзамене сольфеджио Марина написала правильно и спела по нотам хорошо. На экзамене по общему фортепиано она получила, правда, 4. Александра Георгиевна была этим очень недовольна. «Если б не эта 4, ты была бы круглой отличницей», сказала она с упреком. Марина промолчала. Разве Александра Георгиевна забыла, что у нее раньше не было дома инструмента? Приходилось ходить заниматься к Мае. Не каждый день, конечно. А у Майи нельзя же было все время играть, надо было и поболтать немножко. Очевидно, Александра Георгиевна об этом не забыла, так как тут же добавила. Вот у Светланы и сейчас нет дома рояля. Она занимается в школе, а получила 5. Так кто Светлана? Подумала Марина. Круглая отличница. Правда, с тех пор, как у них дома есть пианино, она играет на нем охотно, но еще охотнее слушает маму. Скрипачам нужно уметь играть на рояле. Нужно уметь проаккомпанировать товарищу, разобраться в фортепианной партии своего концерта. Марина это знает. Но все же самый главный для нее экзамен впереди. Экзамен по специальности — скрипичный.